Глава 59. После того, как Дэрил вернулся в зал со свежим попкорном, Брайони уже не отлипала от него и настояла, чтобы остаток фильма они держались за руки. Это напрягало его гораздо больше, чем то, что она сделала с ним ранее. Как только фильм закончился, Дэрил вскочил и заторопился уходить. Пока они ждали лифт в толпе людей, он подслушал, как молодая симпатичная девушка-билетер с копной вьющихся волос рассказывала своей напарнице о предстоящем свидании с директором по кастингу. Он понял, что она актриса, мужчину не знает, но готова пойти на все, чтобы он ее заметил. Пока они ехали вниз, Дэрил почти не слушал, что говорила Брайони. На улице она повернулась к нему. «Пойдем посидим где-нибудь или погуляем по набережной». «Я поеду. Мне еще нужно успеть на электричку до дома». «Мы можем остаться у меня», — предложила она, сверкая голодными глазами. «Извини, мне нужно домой покормить Грендель». «О!» Разочарованно протянула она. «Тогда увидимся на работе. Завтра конференция. На выезде. Думаю, будет весело». «Да, увидимся». Брайони потянулась к нему, чтобы обнять, но он лишь кивнул и двинулся в сторону подземного перехода, оставив ее стоять в ярком свете огней кинотеатра. Следующим утром все сотрудники компании, где работали Дэрил и Брайони, должны были присутствовать на ежегодной конференции для персонала. Корпорация была большая, и поэтому был забронирован дорогостоящий зал Royal Festival Hall. Все, кто работал вместе с Дэрилом в одном здании, перевезли на автобусах на южный берег Темзы первыми. Дэрил изо всех сил избегал Брайони. Он прошел мимо нее в автобусе, хотя она заняла ему место рядом с собой. Когда они приехали, он вышел через боковую дверь и пережидал время до начала программы в туалете. В зал он вошел непосредственно перед первым выступлением. Его пленила роскошь зала на 3000 мест с мебелью из темного дерева и высокими потолками, усыпанными точечными светильниками. Послушать речи спикеров и обращения одного из директоров собрались почти 3000 сотрудников из 12 лондонских офисов корпорации «Генезис». Дэрил сел с краю длинного ряда вместе с незнакомыми ему коллегами с другого этажа. В обед он решил держаться подальше от огромного кафетерия. Взяв там сэндвич, он съел его на улице, глядя на реку. Он понял, что совершил большую ошибку, сходив на свидание с Брайони. Она заинтересовалась им и теперь будет следить за каждым его движением. Все это нужно пресечь на корню. После обеда, когда дело дошло до речи директора, Брайони не вытерпела. Когда Дэрил вернулся в зал и сел в кресло, она появилась из ниоткуда и решительно уселась рядом, не дав ему возможности улизнуть. Свет выключился, и директор, высокий лысый мужчина, начал речь. «Эй, у тебя все нормально?» — прошептала она и прижала к нему свою толстую ляжку, как он не старался отвернуться в другую сторону. «Все отлично», — кивнул он, глядя прямо перед собой. Директор бубнил что-то, уверенный, что рядовым сотрудникам есть дело до квартальных итогов и финансовых параметров. Он говорил, что их изделиями пользуется каждая британская семья и что компания вносит значительный вклад в развитие возобновляемых источников энергии. Пока он нудно перечислял весь длинный список достижений компании, Дэрил боролся с желанием встать и объявить, что как минимум 3 семьи обнаружили, что их дочерей безо всяких церемоний сунули в брендированный мусорный бак Генезиса. В итоге он не смог сдержать нелепого девчачьего хихиканья. «Почему ты смеешься?» — спросила Брайони, положив свою руку на его. «Просто так», — Дэрил одернул руку. «Он что, сказал что-то смешное? Нет. Она начала его раздражать. Еще больше он разозлился, когда она стала гладить его руку и прижиматься к нему. «Почему ты смеялся? Скажи мне, я тоже хочу посмеяться». «Ты уверена, что хочешь знать?» Повернулся он к ней. «Да?» — улыбнулась она. «Точно?» «Да?» «Я подумал, что вряд ли смогу тебя трахнуть», — зашептал он ей в ухо. «Наверное, придется обвалять тебя в муке. Ты вызываешь у меня омерзение. Вчерашний вечер был ошибкой». Директор поклонился, и зал взорвался аплодисментами. Все встали, и Дэрил тоже поднялся и начал активно хлопать. Сверху он посмотрел на Брайони. Она была убита его словами и сидела, глядя в одну точку, словно в трансе. Аплодисменты все не заканчивались. Она поднялась на ноги и прошла мимо него, наталкиваясь на коллег, сбивая некоторых с ног назад в кресло. Дэрил смотрел ей вслед и размышлял, будут ли последствия. Она дошла до конца ряда и начала спускаться вниз. Люди смотрели на нее и обменивались гримасами недоумения. Дэрил выбросил ее из головы и начал думать о молодой девушке, нигде не занятой актрисе, которую он выбрал в качестве следующей жертвы и недавно добавил в друзья.